но противопоказано как уродство. Неизуродованная душа нашего человека сама такое искусство отторгнет и не примет. Другая у нас культура. Потому и искусство у нас другое. И в песне я не столько пою, сколько прикасаюсь к ней. Это еще один способ у меня отдохнуть душой. Взять гитару. Сам не сочиняю. И хочется, но попробовал раза два. Ничего толкового не получается. Бог не дал мне такого таланта. Ни стихов создавать, ни музыки. Но очень люблю народную музыку, романсы, цыганские песни и, конечно же, казачьи песни. Нотной грамоты не знаю. Владею максимум 5 аккордами. Но этого достаточно, чтобы аккомпанировать себе на концертах. А отдыхать душой от работы, от всего трудного и тяжелого, что с нами происходит, умение важное. И, наверное, мы его недооцениваем. Во многом причину пьянства я объясняю тем, что перенапрягается наш человек. Слишком долго и отчаянно пережигает он себя, когда почти безрезультатно борется за право на существование. А возможности такой существовать ему почти не оставлено. И загоняет он себя в конце концов в угол, своим чувством повышенной ответственности перед близкими, перед семьей, а потом не умеет выйти оттуда нормальным образом. И приучается выходить через выпивку. К сожалению, это не только к нервной разгрузке ведет, но и к деградации личности. Вот что страшно. С другими моими увлечениями дело обстоит сложнее. К игре в бильярд я отношусь очень серьезно. Это еще в детстве началось. У нас в Забайкалье, в поселке, воинская часть. Там летчики базировались. Для них построили дом офицеров, где стоял бильярд. Так что я с 12 лет играю. Профессионалом не стал, но играю, мягко говоря, неплохо. Играть в бильярд на деньги я попробовал один только раз. И быстро понял, что играть, держа в голове финансовый интерес, это не мое. Что-то с деньгами я не в ладах. Пришлось расстаться тогда с собственным костюмом. В карты пробовал на деньги играть. С тем же примерно результатом. Я смотрю на игроков в передаче «Что, где, когда». Раньше, когда они играли на книги, было интересно. Как только стали играть на зеленые и на наши рубли... Когда видишь потное лицо, затравленный глаз, когда желтый телец подавляет творческую атмосферу, мне становится уже неинтересно. И затмение мозгов идет у тех, кто играет, и у тех, кто смотрит, сидит у экранов. Расплата за такие шоу наступает неизбежно. Она бьет по нашему мироощущению, меняет его в опасную сторону. Это же взаимоисключающее понятие – денежный интерес и творчество. Одно неизбежно подавляет и разрушает другое, либо-либо. В рыночное искусство как таковое я не верю. Рынок пожирает искусство, что мы и видим теперь на каждом шагу. Настоящее искусство в режиме жесткой денежной зависимости от рынка уходит в подполье. Эту зависимость от денег выдерживает только творческий суррогат, безвкусица, дурной штамп на потребу низменным интересам публики. В таких условиях искусство обречено на вырождение, опошление, нравственную деградацию. Не всегда, конечно, удается жить по высшему счету в соответствии со своими идеалами. Идешь в торопях и на какие-то компромиссы, захлестывает суета, все бывает. Но потом, когда осознаешь, что поддался, обливаешься холодным потом, страдаешь и просишь прощения у Всевышнего.